Третья площадка лестницы оканчивалась прямым коридором, довольно длинным, с большой вышитой индийской картиной направо и тремя дверями слева. Холмс продолжал идти все тем же медленным, методическим шагом. Мы шли за ним. Наши длинные темные тени тянулись за нами. Дойдя до третьей двери, Холмс постучался, но не получил ответа. Тогда он попробовал отворить дверь, взявшись за ручку. Она была крепко заперта изнутри на задвижку, как мы увидели, приставив к ней лампу. Хотя ключ был повернут в замке, но в двери была заметна щель. Шерлок Холмс нагнулся к ней и сейчас же встал. «Тут какая-то чертовщина, Ватсон», — проговорил он, задыхаясь. «Я никогда не видел его таким взволнованным. Что вы скажете об этом?» Я нагнулся к щели и отступил в ужасе. Лучи лунного света падали в комнату, освещали ее неясным переменчивым сиянием. Прямо передо мной, как бы вися в воздухе, так как внизу все было в тени, вырисовывалось чье-то лицо, лицо нашего спутника Таддеуса. Та же высокая блестящая голова, те же щетинистые рыжие волосы, тот же бескровный цвет лица, но черты его застыли в ужасной, неестественной, насмешливой улыбке, которая в этой тихой, освещенной светом лунной комнате более действовала на нервы, чем какая бы то ни была судорога. Лицо этого человека было так похоже на лицо нашего маленького друга, что я огляделся вокруг, тут ли он. Потом я вспомнил его рассказ о том, что они близнецы. «Это ужасно», — сказал я. «Что делать?» «Сломать дверь», — ответил Холмс. И он изо всех сил нажал на нее. Она затрещала и заскрипела, но не поддалась. Тогда мы вдвоем нажали на нее, она внезапно с треском подалась, и мы очутились в комнате Бартоломея Шольта.